Возвышающийся над Гнурдамур Гадас Трехликий не рискнул произнести ни слова. Посланца ткачихи судеб очень трудно вывести из себя, если же это произошло, лучше не стоять у него на пути. Мы в шаге от осуществления великого плана. Хаос снова вернется в материальный мир и равновесие сил восстановится. Так что хватит мелочных разборок из-за пары десятков миллионов альвийских душ. Ургадасу они нужнее, не тебе ведь, а Зенит, предстоит биться с Амуном и аватарами арбитра. Как скажешь, повелитель, недовольство твое я чую, но знай же, миссия у тебя куда важнее миссии Ургадаса. Гнурд снова заговорил спокойно, и заключается она не в истреблении жуков, переростков. В чем же конкретно? Поможешь землянам отвоевать у новой Айкумены устройство древних, миллионы лет оно находилось под поверхностью Афилаба. Артефакт крайне ценен. В незапамятные времена длань самой Эйри коснулась его, оставив метку хаоса. Ты войдешь в прямой контакт с устройством и снимешь ограничительный барьер. Боюсь, не совсем понимаю, повелитель. А Зенит вновь готовилась получить удар от недовольного Гнурда. Я плохо разбираюсь в технике землян. А ты мне рассказываешь про механизм древних. Когда предшественники только соединяли пригодные для жизни планеты сетью порталов, они разместили в некоторых ключевых точках особые устройства, домены. Без них перемещения из одной сферы в другую станут крайне опасными из-за отсутствия стабильных коридоров. Также домен поддерживает кромку, мешающую нашим сородичам проникать в материальную вселенную. Убрав ограничительный барьер, мы откроем дорогу хаосу сюда. 3 мая. Планета Афилаб, долина костей. Надеюсь, сегодня мы сумеем схватить этого засранца, достаточно он ставил нам палки в колеса. Пришла пора платить по счетам. Черт, квадроцикл едва не перевернулся, наехав на очередную кочку, мне чудом удалось не потерять управление и остаться в седле. Что поделать, из-за пониженной гравитации транспортное средство прыгивает выше и дальше, чем положено. Окружающая местность сильно отличалась от того, что мы привыкли видеть на земле, Элитании, Шелакхе. Целый лес из гигантских грибовидных растений, достигающих 40 метров в высоту. Желтоватый туман в воздухе является витающими ядовитыми спорами. Попав в легкие, они начнут прорастать изнутри, попутно отравляя организм носителя микотоксинами. Впрочем, пока на мне противогаз, бояться нечего. В поля зрения то и дело попадались причудливого вида существа самых изумительных расцветок. Ничего подобного видеть раньше не доводилось. Стоило нам оказаться рядом, как представители местной фауны спешили убраться с дороги. Затаившиеся хищники не спешили нападать, поскольку в магическом спектре восприятие земляне выглядит подобно белому пятну. Квартет вызывает луч. Квартет вызывает луч. Ну где вы там застряли? Сейчас будем. Пришлось отклониться от маршрута. Того оврага на карте не было. Принял. Саргилу не спалось. Уже целую декаду подряд не давали спать ужасные видения, мучившие по ночам. Магу мерещились легионы демонов, поглощающие мир за миром, выжженные дотла города и континенты, миллиарды молящих о спасении душ. Наверное, не будет конца этому бесконечному кровопролитию, где смертные лишь жертвенное мясо для божественных алтарей. Обретенные после воскрешения силы стали одновременным благословением и проклятием, дающие небывалые возможности и тяжкое бремя прорицателя. Заглядывать в будущее маг умел немногим хуже видящих и полубогов. Что-то получалось видеть отчетливо, а что-то наоборот, спешило ускользнуть подальше. Одно ясно наверняка, на Афилабе определится дальнейшая судьба сотен миров. Саргил лениво встал со своей лежанки, взял со стоящей рядом каменной тумбы глиняный кувшин и немного отхлебнул браги. Плевать, что подобное пойло предназначено для простолюдинов, зато отлично притупляет восприятие. От обилия заполоняющих разум образов, от обостренных чувств порой хочется просто отрешиться. Поодаль на противоположной стороне храмовой крипты за алтарем, приспособленным под книжный стол, сидел Рик, лучший ученик Саргила. Кхул, судя по задумчивому выражению уродливого лица, занимался активным чтением. Нечасто выдавались спокойные дни для отдыха, то приходится бегать от небесной стражи, то от хатов. Последний раз истощенного мага почти схватили. Больше таких ошибок он допускать не намерен. Если уж до конца не восстановился, то нечего высовываться из убежища, опасность везде. Нужно находиться начеку, даже находясь в таком глухом месте вроде долины костей. Не зря она так зовется. Во времена Второй Рассветной войны здесь произошла величайшая битва между силами Пантеона и Хаоса. История, записанная в кристаллах памяти Арсум, говорит, что ковер трупов простирался до горизонта. Жуки, в отличие от гуманоидов, никогда не забывали своего прошлого. В качестве убежища Саргила и его подручные выбрали заброшенный храм в долине, построенный пару тысяч циклов назад человеческими колонистами с Гидани. Видимо, хотели освоить Афилоп, да не учли мнение Арсум, которое не любит чужаков. «Учитель, вы проснулись?» — отвлекся от книги Рик. «Я и не спал особо. Мне вот интересно, как вы считаете, почему хаос так никто и не может победить?» Автор труда утверждает, будто дело в соблюдении вселенского равновесия. «Чушь полнейшая», — перебил Саргил. «Не воспринимай всерьез сказки всяких дилетантов, демагогов, нет никакого равновесия. Вспомни, о чем я говорил, рассказывая вам про природу магических сил. Любая магия, включая божественную, есть овеществленный хаос. Вот тебе и ответ, Рик. Как можно победить то, что является неотъемлемой частью мира и нас? Борьба так называемых богов с губительными силами изначально бессмысленна, она служит исключительно для оправдания их злодеяний. Но земляне опровергают ваше утверждение, они вообще не принадлежат ни к порядку, ни к хаосу. Ну, пожал плечами маг. На некоторые правила иногда находятся исключения. У меня нет ответов на все вопросы. А теории? Теории? Я слышал о существовании мертвых миров без капли силы, ставших таковыми после буйства стихии. Ветер хаоса, что иссушает плоти души и сами миры, в этом книга происхождения не ошибается, однако нигде не упоминаются места, способные растворять магию. Вероятно, Земля единственная в своем роде. Учитель, что-то не так, я перестал ощущать присутствие заглота и здоровяка. Внезапно встревожился Рик. Наверное, опять охотиться ушли. Не вижу повода для беспокойства. Нет, с ними что-то произошло. Они сначала были, но затем их жизни словно погасли. Проклятие. Значит, все-таки нас нашли. Ладно, они не на тех напали. Рик, иди предупреди остальных. Встречаемся в центральном зале. Саргил достал из-под лежанки плазменный пистолет, украденный у землян. Магия магией, а иметь над врагом дополнительное преимущество никогда не помешает. Получив прожженную дырку в черепе череп, Кхул, карауливший вход, бездыханным увольнем рухнул на землю. Спокойной ночи, тощий. БЛ-10 против магов на ближних дистанциях работает безотказно. Недаром на это задание я прихватил с собой неодимовый лазер. Оружие прекрасно дырявит металлические доспехи, хитиновые панцири, живую плоть и игнорирует энергетические щиты. Чисто. Пошли. Заброшенный храм, выбранный Саргилом в качестве убежища, отчасти напоминал древнеегипетские постройки. Не знаю, сколько тысяч лет простояло сооружение, но сохранилось оно неплохо. Даже лики человеческих статуй, охранявших вход, сохранили свои черты. Ну да ладно, мы пришли не архитектурой любоваться. Храм представлял из себя вытянутый прямоугольник, окруженный со всех сторон высокой массивной стеной, местами обвалившейся, с единственными воротами, куда вела полузаросшая каким-то подобием бамбука тропа. Вход вел в открытый, обнесенный колоннадой двор, заканчивающийся портиком. В центре двора находился жертвенный камень, а за ним, в молельня, вероятно, там имеется проход в подземную часть храма. «Леха, у нас гости, вижу». Из молельни посыпала партия высокорослых сухопарых гуманоидов с худощавыми телами и характерно удлиненными головами. «Трехметровых кхулов я ни с чем не спутаю. Какие же они все-таки уроды, что снаружи, что внутри. При виде их жутких рож становится откровенно не по себе. Генетически они денсарин, точнее одна из эволюционных ветвей этой расы, которую живые боги слегка модифицировали, укоротив жизненный цикл, уменьшив интеллект, зато сделав необычайно плодовитыми. Недаром они служили и продолжают служить пантеону пушечным мясом наряду с Арсум и Джихан. Мы спрятались за колоннами, подождали, пока трое кхулов не отойдут подальше от молельни. Работаем. Звонарев, высунувшись из укрытия, выпустил из АК-105, снаряженного барабанным магазином на 70 патронов, протяженную очередь. Окружавшие противников щиты замерцали фиолетовыми искрами, пули с радиоактивными сердечниками на раз прошивали энергозаслоны. Один из кхулов схватился за живот и беспомощно завалился на землю. Следом к работе подключились я, Гелла и Бейнер. Подельники Саргила вполне адекватно отреагировали на огонь из автоматического оружия, рассредоточились и начали искать укрытие. В ответ на автоматный огонь и вспышки неодимовых лазеров полетели алые плазменные сгустки, любимое боевое заклятие большинства рядовых магов. Один из тощих поступил не очень осмотрительно, высунув голову из-за алтаря, за что быстро поплатился. Мушка прицела остановилась у него на уровне глаз. Пучок когерентного излучения мощностью в 3 кВт буквально заставляет мозг тощего вскипеть. На звуки стрельбы и крики вскоре поспевает подкрепление из шестерки костлявых дылд в доспехах, вооруженных магическими пиками. Двоих срезало автоматной очередью еще на выходе. Его собратья, прикрывшись широкими прямоугольными щитами, пошли на нас. Не знаю, из чего они сделаны, но пули их отказывались брать, ровно, как и БЛ-10. Лазерный импульс длительностью в 100 миллисекунд не прожигал голубовато-серебристый металл. Граната. Гелла вытаскивает из разгрузки наступательную F1 и кидает под ноги отряду кхулов. Благодаря искусственным мышцам из углеволокна забросить гранату на 50 метров для киборга нетрудно. Рвануло славно, осколками посекло ноги одному худосочному уродцу, остальных неслабо контузило, чем мы не преминули воспользоваться. Двигаясь короткими перебежками между колоннами, мы старались окружить противника и уничтожить перекрестным огнем. Боевой фонарик в моих руках исправно выжигал сетчатку в глазах тощих и оплавленные дырки на стенах древнего сооружения. Контуженные, частично ослепленные вспышками кхулы с присущей им яростью старались поразить нас боевой магией. Во все стороны летели огненные метеоры, попадая куда угодно, только не по мне. Подобные танцы со смертью вызывали особое чувство, нет, не страх, а азарт. Азарт боя. Не сказать, что нынешние противники полные профаны, но до уровня небесной стражи им как раком до Европы. Внезапно посреди площадки раздался взрыв, разметавший каменную крошку, ошметки двух тощих по всему внутреннему двору храма. Пару секунд спустя еще пара воинов воссоединяется с богами, к этому добавляются звуки очередей, доносившихся сверху. Несмотря на поднявшуюся в воздух пыль, удалось различить расплывчатые очертания нескольких человекоподобных фигур на стене. Они вели подавляющий огонь из автоматов и гранатометов по чужим. Сразу стало понятно, кто это, отряд 907-х. Поздновато подоспели. После того, как тушу последней инопланетной пакости нафаршировали свинцом, жестянки спустились во двор. Один из них приблизился ко мне. Данная модель дронов отнюдь непростая, БРП-907 или головник, что с древнерусского обозначается как убийца, выполняет в войсках Федерации работу армейского спецназа. В отличие от рядовых дружинников, 907-е обладают улучшенным искусственным интеллектом, способным со временем обрести самосознание. Также головники более подвижны и маневренны, в ближнем бою они уделают любого органика. Подвижные суставы позволяют им делать хоть кульбит из сальто, а композитная броня с графеновыми слоями выдерживает почти любые мыслимые и немыслимые воздействия, будь то плазма или пули. Ужасный враг для многих людей и чужих. Ужасный в первую очередь тем, что не имеет даже подобия лица. Безликая металлическая маска с парой оптических линз будет последним увиденным в жизни какого-нибудь иномирного злыдня. «Извиняюсь за опоздание», — произнес командир головников через внешние динамики. «Возникли осложнения по пути сюда». «Какие? Местная фауна. Лучше поздно, чем никогда. Ладно, пора ловить нашу цель». Я вытащил рацию. «Квартет, я луч, с сопротивлением на поверхности разобрались. Готовы спускаться вниз». В ответ лишь шипение в эфире. «Блин, наверное, слишком глубоко, сигнал не проходит». «Идем», — кивнул Звонарев в сторону молельни. «За дело». На операцию по поимке Саргила отправили сразу 6 групп спецназа, состоящих из людей и роботов. Для усиления Афина приписала к нам целого модификанта, хватит для полноценного противостояния с небесным вестником, напрямую подпитываемым своим повелителем, не говоря уже о колдуне. Впрочем, Саргил колдун необычный, иначе не создал бы столько проблем России. Спустившись на 10 метров под землю, мы оказались в катакомбах с сетью разветвленных туннелей, имеющих далеко не один выход на поверхность. Те, что удалось обнаружить, заминировали, а через 2 основных направили группы захвата. Наш маг хорошее убежище выбрал, много всего учел, но, как это обычно происходит с представителем магической культуры, недооценил возможности техники. Пусть Саргил выберется на поверхность, не подорвется на расставленных растяжках и минах, ему не удастся спрятаться от взора парящих в небесах беспилотников. Мы как можно тише топали через темные подземные галереи. За любым углом мог затаиться враг. Как знать, какие сюрпризы этот недоделанный террорист приготовил. Но, а пока кроме капания стекающей с потолков воды ничего не слышно. А здесь воздух нормальный. Встроенные анализаторы Геллы были в состоянии определить состав атмосферы, содержание кислорода, азота, углекислого газа в допустимой концентрации. Маски не снимать, как скажешь, командир. Хоть противогазы несколько ограничивали видимость, с ними риск травануться какой-нибудь гадостью куда ниже. Слишком много повидал на своем веку, чтобы пренебрегать элементарной безопасностью и позволять делать это подчиненным. Накинутые на глаза тепловизорные очки фиксировали излучение многочисленных жизненных форм, обитающих в подземелье, и, к сожалению, ни одного красного пятна с гуманоидными очертаниями. От Саргила словно след простыл. «Луч, это квартет, ответь, прием». Наконец-то после длительного молчания в эфир вышла группа лейтенанта Чистякова, отравившегося на охоту в компании модификанта. «На связи, Луч. Что там у тебя? У нас проблема. Положили отряд из восьмерых тощих, нашли логово террориста. А сам он скрылся. Хочу предупредить, что эта падла телепортироваться умеет. Появился у нас за спиной, завалил модификанта и исчез, а тот ничего не успел поделать даже. Будьте там аккуратнее, он отправился в вашу сторону». «Принял. Мы в глубокой заднице». Командир, Бейнер, замыкавший колонну, проявлял нешуточную обеспокоенность. «Сколько его знаю, он и в самых безысходных остается абсолютно спокойным. Думаю, тут дело в небольшой клаустрофобии. Викинг, плюющий в лицо смерти, но питающий страх к замкнутым помещениям. И как только психологические тесты не выявили этого, нет, просто задача усложнилась. Эй, железо», обратился я к головнику, «благоразумно было пустить дронов впереди нас. В случае неожиданного появления Саргила они отреагируют гораздо быстрее человека. Увидишь цель, стреляй сразу в голову». «Но приказ абсолютно противоположный», — возразил робот. «Мозг объекта под кодовым именем Саргил должен остаться целым. Плевать, если он модификанта положил, значит прикончить нас для него не составит труда. Поэтому стреляем наверняка, ясно?» «Серьезные колдуны известны свойством мгновенно заживлять полученные в бою раны. Пара дырок в брюхе их точно не остановит, а вот в башке. Но в таком случае не удастся вытащить интересующие нас сведения. Этот манекен походу издевается. Уверен, Афина придумает что-нибудь, она сообразительная. Вся ответственность будет лежать на вас, капитан». «Справедливо». Закончив дебаты по поводу вышибания треклятому колдуну мозгов, мы продолжили прочесывание катакомб. БРП, боевая роботизированная платформа, словно загнанная в ловушку дичь, так Саргил ощущал себя в этих катакомбах. Земляне подобрались к укрытию абсолютно незамеченными. На фоне пронизывающих пространство эфирных потоков они смотрятся как едва различимые пятна антимагии, которые ощутить можно лишь на сравнительно близком расстоянии, когда уже поздно что-либо предпринимать. Тем не менее, нанести серьезный урон маг все же сумел, убив то странное создание. Саргила удачно попал выстрелом из плазменного пистолета в стык между закрытым шлемом и пластиной брони на спине. Сгусток сжег спинную часть головного мозга мутанта. Хотя можно ли назвать мутантом это человекоподобное нечто, в чьих жилах наряду с кровью пульсирует странная чужеродная энергия? Саргил не сомневался, столкнись он с существом в честном поединке, исход был бы иным. Тело не успело до конца оправиться от колоссальной травмы, вызванной магической перегрузкой во время отправки Таунга через портал. По хорошему магу следует месяца 4 отдохнуть, восстановиться. Последняя телепортация довела его до грани, дальше использовать волшбу смертельно опасно, еще 2-3 заклятия и нервы не выдержат. Сил осталось на последний прыжок, да и тот сопряжен с риском. Нет, надо как-нибудь дойти пешком. Преодолевая приступы головной боли, Саргил бежал по подземным туннелям к выходу на поверхность. Он старался не думать, что Шилая могут выскочить из-за любого угла, устроить засаду. Единственные средства защиты, которые остались, это плазменный пистолет и зачарованный клинок на поясе. Сердце бешено колотилось, глаза заливал пот. Нужна короткая передышка. Саргил остановился и внимательно прислушался к звукам. Вроде ничего за исключением падающих с потолка капель воды. Убедившись, что никого рядом нет, маг присел к стене отдышаться. Главное добраться до портала, а оттуда до запасного убежища в родном мире, на Элитании. Жалко, конечно, терять учеников из числа кхулов. Они сослужили верную службу, некоторые стали практически родными. Впрочем, сейчас не время и не место скорбеть по ушедшим в небытие. Из туннеля донесся звук, похожий на топот чьих-то ног. Кто это был, Саргилу прекрасно известно, поэтому он поднялся с пола и снова бросился бежать, Преследователи тоже, видимо, услышав его, прибавили ходу. Миновав еще несколько коридоров и поворотов, маг обнаружил, что заблудился, и неудивительно, протяженность подземных катакомб достигает многих лиг. В конце концов, он оказался в тупике. Попался, дружок. В спину ударил слепящий свет прицепленных к оружию фонарей. На охоту Федерация отправила не простых солдат, а силы специального назначения, специально подготовленные для выполнения подобного рода задач. Саргил обернулся, чтобы напоследок взглянуть в глаза своим палачам. Живым сдаваться он ни в коем случае не собирался. «Я бы на твоем месте не делал лишних движений». Маг поднял руки вверх, показывая отсутствие в них оружия. Вопреки ожиданиям, Саргил не предпринимал попыток оказать сопротивление. Вместо этого он, следуя моим командам, побросал оружие в виде меча и пистолета на пол, встал на колени и положил руки за голову. Опыт подсказывал, что с типами вроде него нужно быть аккуратнее. Хотя по виду обычный с виду человек, мой ровесник, со смуглой кожей, правильными чертами лица и черными волосами. Попадись он мне из толпы землян, был бы принят за какого-нибудь араба или турка. Пока остальная команда держала объект на прицеле, я взял в руки пистолет для инъекций. Заряженная ампула содержала психотропный препарат, рассчитанный специально на представителей расы людей, магов. Действует мгновенно, подавляя ответственные за контроль над способностями нервные рецепторы. Делаю укол в шею, жду, пока колдун не свалится в обморок. Не сваливается. Думаю, доза маленькая. Да что с тобой не так? Стоило озвучить мысль вслух, маг повернул голову в мою сторону. Перекошенное от злобы лицо и горящие в глазах синие огоньки сразу дали понять. Химия подействовала не так, как нужно. Саргил резко поднялся с колен и нанес мне кулаком в грудь. Фантастическая скорость движения не позволили даже должным образом отреагировать. Человеческие рефлексы слишком медлительны, а сила, с которой бил, заставила потерять равновесие. И прежде чем телепортироваться, маг выпустил шарообразный плазмоид, летевший мне в лицо. Последним, что уловил мозг, была яркая вспышка перед глазами и последовавшая за ней обжигающая волна. Не знаю, сколько сознание провело в отключке, но пришел в себя я, если уместно так выразиться, посреди черно-фиолетовой бездны. Совершенно не ощущалось физического тела, оно просто отсутствовало. Зато в целости сохранился разум и память. Выходит, я склеил ласты. Хотя вторая смерть не такая постыдная в отличие от первой, когда пьяный электрик по имени дядя Женя решил отлить в трансформаторной будке. Страха нет, только любопытство и желание найти ответы, ведь мы все знали, что конец земной жизни не является концом существования, хотя к бытию в виде энергетической субстанции еще нужно привыкнуть. И кстати, где я нахожусь? На Вальхаллу это не похоже. Может, астральная тень или бездна? Вряд ли, насколько известно, полевые фантомы земных организмов тесно привязаны к родной ноосфере. Нахождение в ином мире ничего не меняет. Земля рано или поздно призывает своих детей обратно. В какой-то момент неведомая сила начала тянуть меня в неизвестном направлении. Не вижу смысла сопротивляться. С огромной скоростью я летел сквозь парсеки неведомого пространства непонятно куда, непонятно зачем. Спустя пару часов или минут, нельзя точно определить время в моем нынешнем положении, на горизонте появилось оно. Колоссальный по размерам объект, напоминающий звезду черного цвета. Даже видно, к с его поверхности поднимаются тысячи щупалец, протуберанцев. Только вот не звезда это, а некое разумное существо, пытавшееся общаться на ментальном уровне. Хоть наши разумы несопоставимы по масштабу и возникли проблемы с пониманием, кое-что удалось уловить. Боги хаоса используют нас, это понятно с самого начала. Устроили всю эту катавасию с портальными штормами в 2017, уже интереснее. Черная звезда проецировала мне в сознании картины, образы прошлого, она поведала обо всем. О сговоре некой группы серых с ткачихой судьбы, за шанс вернуть былое величие своей расы они согласились на участие в величайшей по масштабам авантюре. Засланные на землю казачки несколько десятилетий трудились не покладая рук, над воплощением проекта «Предел в жизнь». Сначала помогли американцам откопать во льдах Гренландии межпространственные врата, затем подкинули пару идей по тому, как заставить чудо, агрегат работать. Результат известен. Из-за целенаправленного саботажа древний портал накопил избыточное количество темной энергии и пошла неконтролируемая цепная реакция, вызвавшая резонанс в структуре суперструн. Я стал непосредственным свидетелем начала катастрофы, к когда в зоне 51 открылись первые порталы и оттуда полезли демоны. Военно-воздушная база Эдвардс превратилась в бойню, порождение ада в считанные часы истребили персонал, охрану. Выбраться удалось лишь двум десяткам солдат, среди которых был и глава проекта «Предел». Закончив своеобразный рассказ, звезда протянула ко мне свои гигантские щупальца и словно растворила в себе. 9 мая. Земля, Сахалин, город Южно-Сахалинск, центр экспериментальной медицины. Новое пробуждение и новые сюрпризы. На сей раз ощущения были совершенно другими. Бешено колотится сердце, гоняя кровь по телу, легкие жадно глотают воздух, по коже пробегают мурашки от холода. Слышно пиканье работающего кардиомонитора. Слияние прошло успешно. Осмотри его и, если он в порядке, вкали снотворного и увози в палату. Открываю глаза, но вынужден зажмуриться от невыносимо яркого света, бьющего сверху. Судя по звукам, вокруг меня возятся врачи, сам я мокрый валяюсь на операционном столе. Хотел было сказать, что не надо снотворного и закашлялся, в легких находилось некоторое количество какой-то жидкости. Что с ним? Пришел в себя раньше времени? Узнаю голос Афины. Ладно, не надо снотворного. Откашлившись, я попытался встать. Неудачно. Тело отказывалось подчиняться командам мозга, ноги и руки словно ватные. Не спеши подниматься, нужно время для привыкания. Чего? Произнести слово получилось с огромным трудом. Не рекомендую тебе пока вставать. Лучше глубоко вздохни и выдохни. Легким нужно как следует расправиться. Когда глазам удалось привыкнуть к свету галогенных ламп, я повертел головой, оглядел окружающую обстановку, пытаясь получить больше информации о своем местонахождении. Очевидно, это лабораторное помещение. Белые стены, пол, потолки, стерильный воздух без единой пылинки. Над столом, где я лежал, висела голограмма с отображенными на ней схематичным изображением человека и показателями сердечного ритма, ЭЭК, общего состояния внутренних органов. Рядом суетилась пара врачей в халатах. Я знаю про демонов, знаю, что они устроили. Спокойнее, товарищ капитан, вкратчиво произнесла возникшая проекция Афины. Приди в себя сначала. Что произошло? Я же вроде того, сыграл в ящик. Я действительно слабо понимал происходящее со мной, только что умер и тут опять жив. На естественное перерождение не слишком похоже. Или не сыграл? Нет, все верно, ты действительно погиб. Помнишь обстоятельства своей смерти? Еще б не помнить. Я все помню, эта паскуда мне в рожу шаром магическим засандалила. Назови свое полное имя. Михаил Юрьевич Николаев. Личный номер. Хорошо, амнезии и провалов в памяти у тебя нет. Подвела итог Афина. Восстанавливаешься быстрее обычного. Да объясни, наконец. Я поднес руку к лицу и начал его ощупывать на предмет шрамов. Шутка ли, получить сгусток раскаленной плазмы в лоб? Меня реанимировали. Не беспокойся, никаких шрамов там нет. Твое нынешнее тело, выращенный в пробирке репликант, его хранили как раз для подобного случая. Водила. Постой, а как мою несчастную душонку впихнули в это туловище? При помощи устройства Динсарин, называется ловец душ. Оно считывает энергетический отпечаток разумного существа, настраивается на нужную волну, осуществляет поиск искомой полевой структуры и вытягивает ее из ноосферы. Ништяк вещица. Честно говоря, мы еще очень не скоро сможем понять эту технологию. Уж слишком далеко ушли предтечи в развитии. Изначально ловцов душ было найдено 3. Один достался нам, остальные 2 отошли китайцам и американцам. Последние 60 лет лучшие умы изучали артефакт, пытались его воспроизвести, в итоге нам удалось наштамповать ограниченную партию из 6 штук. Я перевел взгляд на стоящий в углу помещения столик, над которым парил упомянутый Афиной шайтан, агрегат ромбовидной формы с закругленным верхом, поверхность имела коричневатый отлив. По бокам мигают разноцветные индикаторы. Я, конечно, благодарен, нет слов, но можно же было предупредить заранее. Мы не знали, согласишься ли ты стать участником программы. Кто эти мы? Подвергнуть тебя процедуре, изначально идея Гелы. Она очень настойчиво попросила меня об услуге. Странно, зачем ей это? Вот сам спросишь, когда перевезут в палату. И что ты там говорил про демонов? Мне показали, какие козни строились за нашей спиной. Именно твари хаоса ответственны за все наши беды и гибель цивилизации. Я видел это. Успокойся и расскажи по порядку. Прежде чем очнуться здесь, я оказался в странном месте, по рассказам хаатов напоминала бездну или астральную тень, хотя ни с одним из тамошних обитателей не довелось столкнуться, да и никакого безумия не ощущалось, только легкость и умиротворение. В какой-то момент меня потянуло словно магнитом, долго летел куда-то, пока не столкнулся с каким-то, тяжело было подобрать подходящие слова, разумом. Передо мной оно предстало в качестве звезды, не удержавшись спросила система, откуда. Предтечи называли это Сиентис, в земных культурах оно известно как Черное Солнце. Древние считали, будто оно находится в потустороннем измерении и невидимо с физического мира, но лучи этого Солнца проникают в наш мир и наполняют его особой энергией. Кое-кто полагал, будто оно является проявлением абсолютного разума. В общем, поздравляю, ты второй по счету человек, прикоснувшийся к неизведанному. Твой рассказ окончательно подтвердил выдвинутые гипотезы о существовании чего-то большего, чем мы не можем себе представить. Уверена, что это не галлюцинации были. Да, твоя сущность побывала где-то очень далеко. Становится понятно, почему ловец душ не мог 2 дня подряд найти и зацепить ее. Какое сегодня число? 9 мая. Прошло всего 6 земных дней. Великолепно. Наплевав на возражения Афины и врачей, я отцепил с виска медицинский датчик и поднялся на ноги. Меня шатало, кружилась голова, но удержать равновесие все же удалось. Афина, и все же ты не ответила насчет хаоситов. То, какую гадость они нам устроили, нельзя прощать. Ты прав, мы действительно заигрались в дружбу с ними. Моя рассказ не произвел на тебя должного впечатления. Голограмма изобразила тяжелый вздох. Мы давно знали, что катастрофа произошла не случайно, след тянулся к серым человечкам, а через них так называемые боги хаоса могли влиять на ход событий на Земле. Теперь у нас вместо подозрений появились какие-никакие доказательства причастности хаотов. Они должны сполна заплатить за содеянное. Всему свое время, Михаил, всему свое время. Ко мне подошел медицинский дрон и выдал комплект больничной одежки из хлопчатобумажных штанов, рубахи и резиновых тапочек. Спешить в данном случае не нужно. Лучше пойди в палату и отдохни как следует. Нет, сначала надо поесть. Я хоть кабана сожрать готов. Обед в столовой вышел знатный. После воскрешения гречка с бифштексом и компот будут казаться пищей богов. Сам же я погрузился в собственные мысли. Тут волей-неволей задумаешься о вечном и начинаешь переосмысливать собственную жизнь. Точнее жизни. Дубль первый. Практически ничего кроме смутных воспоминаний не осталось, впрочем, вспоминать там особо нечего. Жил, плывя по течению, пил, умер от удара электротоком, не дотянув до пенсии лет 20. Дубль 2. Уже лучше, но все равно немного не то, семьей не обзавелся, единственный ребенок и тот получился по залету, а его мамочка не хочет иметь со мной никаких дел. Может, она верно поступила, не захотев связывать дальнейшую жизнь с убийцей. Ведь убивал я много и часто, людей и пришельцев, иногда под раздачу попадали дети, женщины, старики. Хладнокровно, не испытывая никаких угрызений совести. Все просто, если на пути стоит враг, значит его следует уничтожить. Это моя работа, которую я передумал оставлять. Саргил покойник, если до него доберусь. После сытной трапезы я попросил ближайшего медробота проводить меня в палату. По пути туда я остановился напротив стекла, где увидел собственное отражение и долго его разглядывал. Почти идеальная копия. Те же черты лица, форма носа, ушей, губ. Правда, цвет глаз другой, серый вместо янтарного. Что, никак не налюбуешься? Медбот заговорил голосом Афины. Угу. Я слегка модифицировал геном, включая ту часть, которая отвечает за цвет глаз. А ну колись, какие еще модификации? Мог бы сказать спасибо. Система и изобразила обиженную интонацию. Твое ДНК практически вычищено от следов воздействия пожирателя и отныне отличие от обычного человеческого минимальны. Минимально говоришь, улучшенная регенерация, зрение и слух, рефлексы, память, увеличена устойчивость к болезням и потенциальная продолжительность жизни. Во сколько раз? С нанороботами проживешь до 3000 лет, без них около 300. Импланты и прочая синтетическая дребедень есть? Ты же знаешь, я терпеть не могу кибернетику у себя внутри. Только не злись, не буду. Помимо индивидуального радиочастотного передатчика, я взяла смелость и укрепила скелет углеродным нановолокном. Также мозг. Он у тебя наполовину синтетический, с цифровым интерфейсом. Можешь мысленно управлять техникой и получать информацию из сети без использования каких-либо электронных устройств. Ядрить твою мать. Я не удержался и стукнул кулаком по окну. От удара на бронированном стеклопакете появились небольшие трещины. Да пойми, если и дальше хочешь служить в спецназе, без этих модификаций придется трудно. Обычным людям не место на войнах, которые мы ведем. Ты не хуже меня знаешь. Эпоха Homo sapiens подходит к концу, его место должен занять Homo superior. Превращая людей в кибернетических монстров, видимо, опыт арканцев ничему не учит. Когда в предке человека зажглись первые искры разума, он перестал быть животным и перешел на качественно новый этап развития. Так же и сейчас, если мы хотим выжить, нужно эволюционировать. И, отвечая на твой вопрос, нет, превращать всех подряд людей в кибернетических чудовищ я не собираюсь, но и от полезных модификаций отказываться не будем. Вспышка гнева прошла так же быстро, как и появилась. Извини, я на Элитании в свое время насмотрелся на оставшихся после вторжения арканцев. Неприятный осадок на душе остался. Ничего, эмоций, часть нас, без них мы превратимся в холодные бесчувственные автоматы, подчиняющиеся логике. Как это стало с большинством арканианцев? Ответь честно, ты мне доверяешь? До сих пор ты не давала повода усомниться в своих намерениях. Поэтому скорее да, чем нет.